Часть первая. Глава первая. Альфа. Колокол в поселке гулко ухнул. Наверное, 6 утра. Лидия остановилась на секундочку, натянула шапку на замерзшие уши и оглянулась на пустую дорогу за спиной. Ни души, только вдали сверкают несколько огоньков. И кому не спится в такую рань? Ну, кроме нее, конечно. Она хихикнула и побрела дальше, осторожно балансируя и иногда поскальзываясь на льду. Эх, брат ее по стенке размажет, если узнает, что она убежала в поле без старших девочек. Вообще-то Стафис запретил ей соваться туда одной и попросил Марии и Касси ее сопровождать, что они и сделали накануне. Но все зря. Они опоздали. Солнце поднялось, лепестки ориента съежились и сложились в плотные бутоны. Снова будет сестер Клингер, затемно Лидия постеснялась. Поэтому решила попытать удачи самостоятельно. В конце концов, не маленькая уже. А что брат сказал? Он же старший, ему положено за нее переживать и запрещать всякое. «Ну вот и пришли, наконец», — пробормотала Лидия, негнущимися пальцами складывая карту с размеченными секторами. В цветочном округе можно было найти цветы со всех концов Соединенной Федерации и даже из поверхностного мира. Здесь их выращивали, собирали в букеты, сушили лепестки и листья, продавали в аптеке и на парфюмерные фабрики, варили нектар и мармелад и еще всякое разное. Секторов было много, но Марина учила Лидию читать карту. И сейчас она замерла на границе между полем цветущей ориенты и большим участком под Леоверы, пока что пустым и перекопанным, как и большинство территорий цветочного округа в конце зимы. Ориента вовсе не была каким-то особенным цветком. Ту же Леоверу ценили гораздо больше за аромат, красоту и полезные свойства. И все же Лидии нужна была именно ориента. Она напоминала о маме, о севере. Склонившись над голубыми цветками, девочка отчетливо услышала в голове мелодию любимой колыбельной и хриплый мамин голос. Лидия улыбнулась и с нежностью потрогала жесткие лепестки. Сворачиваясь при первых солнечных лучах, они сохраняли холод в бутоне до следующей ночи. Достав ножик, Лидия аккуратно срезала сразу несколько цветков. «Ах!» Лидия вздрогнула и чуть не порезалась. Цветы не могли издать такой звук. Это был человеческий голос. Девочка медленно выпрямилась и прислушалась. Через минуту стон повторился. Лидия осторожно подняла корзинку, готовая в любой момент пуститься бегом, и побрела вдоль дороги. В предрассветном застывшем полумраке каждый шорох и порыв ветра казались подозрительными. Неожиданно что-то шевельнулось на пустом участке поля, и девочка резко обернулась. Движение было в секторе Леовер. То, что Лидия поначалу приняла за кучу вскопанной земли, теперь, когда стало чуть-чуть светлее, приняло очертания человеческой фигуры. «Извините», — выдавила Лидия. Было жутко, но в то же время любопытно, и она подошла ближе. Съежившись на холодной земле, лежала женщина с закрытыми глазами. «Эй!» — позвала Лидия, осмелев. «Вы кто?» «Каждый должен знать», — прохрипела женщина. «Кто мы?» «Почему?» Лидия наклонилась ближе, но заметила кровь и отшатнулась. «Иначе?» Лидия молча смотрела на женщину. Должно быть, та сильно ранена. Лидия однажды уже видела умирающего человека в больнице у брата и очень испугалась. Глядеть не хотелось, но и отвернуться она не могла. «Мне позвать на помощь?» — прошептала Лидия, опускаясь на корточки. «Все бесполезно», — выдохнула женщина, и с усилием приподнявшись на локте, на мгновение коснулась щеки девочки. Лидия завизжала. Ладонь была холодная и липкая. Не сознавая от ужаса, что делает, Лидия вскочила и бросилась бежать. Скорее прочь, в поселок. Она падала на льду и снова поднималась, лишь бы оказаться как можно дальше от этой смерти и боли, и странных слов. «У меня тоже. Сестренка, как ты», — шептала женщина горячими губами. «И братик, ты увидишь». Но Лидия была уже далеко. Светало. Роза Клингер деловито помешала ложкой кашу в кастрюле, вытерла руки о полотенце и полезла в чулан за банкой цветочного варенья детям к завтраку. «Пора вставать!» — крикнула она в сторону спальни, но, как это обыкновенно бывало, никто не отозвался. Покачав головой, Роза зашла в комнату. Маленькое окно было занавешено яркой тряпкой, но и той талики света, что проникал сквозь эту импровизированную штору, хватало, чтобы осветить скудную обстановку. деревянную кровать и стеллаж, заменявший одежный шкаф. На кровати, уткнувшись друг в друга коленками и локтями, с трудом умещались ее дочери, двойняшки Мари и Кассандра. Одна из них продолжала сладко дремать, обняв свой уголок подушки, но другая уже открыла глаза и потягивалась. Роза пыталась убедить дочерей, что они уже слишком взрослые для узкой постели, и будет лучше, если кто-то из них переберется спать на веранду, но без толку. Мари и Касси не желали расставаться друг с другом даже на ночь. Роза не успела повторить свое приглашение. В этот момент кто-то отчаянно забарабанил во входную дверь кулаками, и это подействовало на детей лучше любого будильника. Роза поспешила к крыльцу, а девочки вскочили с кровати и стали торопливо одеваться. «Мама, кто там?» — крикнула ей вслед Мари. «Надеюсь, у папы все в порядке?» Отец девочек работал в Аллилуте и месяцами не появлялся дома. Роза нахмурилась при этой мысли, но быстро расслабилась, когда увидела за окном маленькую подружку дочерей, сестренку Стафиса. «Мари!» — рыдающая Лидия проскочила мимо Розы, стоило только приоткрыть дверь и бросилась в их комнату. «Касси! Скорее, скорее!» Больше она ничего не могла сказать. Лидия задыхалась, всхлипывала и цеплялась за руки сестер. Кассандра налила ей стакан воды и всмотрелась в раскрасневшееся лицо. «Чем это ты перемазалась?» Она коснулась бордового пятна на щеке девочки и попыталась оттереть его, но без особого успеха. Мари заверила мать, что они отведут Лидию в больницу, к Стафису, и тут же вернутся. И девочки ушли. Роза с беспокойством смотрела им вслед, пока дети не скрылись из виду. На узкой улочке, припорошенной снегом, царили тишина и безмятежность. Соседи просыпались, ставили чайники, слушали радио. Никто не заметил, как маленькая Лидия вихрем пронеслась через весь поселок. И почему она просит помощи у ее дочерей? Почему не у нее, взрослой женщины? Роза бросила взгляд на часы, захлопнула дверь и вернулась к плите. Незачем думать об этом. У нее и без детских истерик забот полон рот. «Что ты натворила?» Брата Лидии не пришлось долго ждать. «На тебе лица нет». Кассандра фыркнула. «Кто бы говорил?» Они вызвали Стафиса с ночного дежурства. Он и сам выглядел так себе. Кассандра и Мари не хотели его беспокоить, но из сбивчивого рассказа Лидии выходило, что женщине в поле срочно нужен врач. «Еще раз. Где вы ее нашли?» — поморщился Стафис. «Ангел. Надеюсь, я ослышался». «В секторе Леовер», — повторила Мари. Она умолчала о том, что Лидия ходила на поле одна. «Стафис, мы догадываемся, что это значит, но Лидия...» «Да, конечно», — кивнул он. «Ох уж эти ливьеры. Женщина еще жива, да? Погодите 2 минуты, я отправлю людей ей на помощь. И пойдем домой. Моя смена закончилась». 2 минуты растянулись на полчаса, и когда они, наконец, покинули больницу, уже совсем рассвело. Стафис молча шел рядом с сестренкой, сжимая ее руку. Мари и Кассандра брели следом. Мари достала заколку и пыталась на ходу причесаться, а Кассандра рассеянно пинала камни на дороге. «Что ж, Леоверы. Красивые цветы. Верно, Лидия?» Стафис начал издалека. Они остановились у старого дома, который был даже меньше, чем дом Марии и Кассандры. Просто невероятно, как все семейство Стафиса и Лидии умещалось там, когда собиралось вместе. Наверное, поэтому их отец и сестры предпочли уехать и работать за пределами поселка. Или все-таки дело в безработице. «Леоверы прекрасные», — отозвалась девочка. «Но Ориенту я люблю больше». Стафис нахмурился, отпирая дверь и пропуская их вперед. «И все же, надеюсь, после сегодняшнего происшествия ты больше не станешь самовольно сбегать в поля. Вы садитесь, я заварю чай». Сестры устроились на 2 единственных стульях, а Лидия забралась на колени к Мари. Пока Стафис наливал воду в чайник, Кассандра продолжила за него, не выдержав вопросительного взгляда девочки. «Леоверы — безумно дорогие цветы, Лидия. Но дело даже не в этом. Есть такие люди. Ходят слухи?» — вмешалась Мари. «Об этих людях ходят слухи, Касси. Мы не знаем наверняка». «Как это не знаем? Если Лидия своими глазами сегодня... то есть мы вместе своими глазами?» «Да брось, Касси. Я уже понял, что Лидия улизнула без вас», — вздохнул Стафис. Кассандра невольно улыбнулась. Не ругается, надо же. Но тут же одернула себя и строго посмотрела на девочку. «Так вот, Лидия», — продолжила она, — «Леоверы — это цветы 5-го класса. поэтому в их сектор запрещено ходить без допуска. Там может быть опасно. Не то чтобы там часто случались такие вещи, но все возможно». «Так кто же это?» — нетерпеливо воскликнула Лидия. «Что за женщина?» «Ливьера», — отозвался Стафис. Ожидая, пока заварится чай из дешевых пакетиков, он плеснул на себя водой и несколько раз провел ладонями по бритой голове и лицу, словно надеялся смыть круги под глазами. «Лив, как цветок, что ли?» «Созвучно. Говорят, что они обладают волшебной силой, потому что едят ливьеры. Но это, конечно, полный бред. Ты же знаешь, Лидия», — тоном школьного учителя сказал Стафис, «что раньше наша страна называлась Королевство Флориендейл. Как давно существует Соединенная Федерация? Ну-ка». 16 лет», — ответила девочка. «Верно. А дальше все просто. Ливьеры — это такие люди, которые собрались вместе, потому что до сих пор хотят вернуть королеву на трон. Про них иногда говорят по телеку. Выставляют их опасными преступниками и врагами Федерации. Ничего нового». «Мы же продали телевизор», — протянула Лидия. «Да, но он есть у меня на работе». «Ну вот, а в школе нет». Девочка поджала губы. «Стафис, но они же на самом деле не опасны?» Мари приняла чашку из рук Стафиса и благодарно кивнула. «Много их?» «Этого я не знаю, Мари. А верить официальным цифрам нет смысла. Я их даже не запоминаю». «Но ты на стороне Ливьер, да? Тьфу, то есть Ливьер?» — спросила Кассандра. «Ты бы тоже хотел вернуть королеву?» Она 100 лет жила по соседству со Стафисом, но не слишком хорошо его знала. Стафис больше времени проводил с Мари, которая помогала ему в больнице и часто оставалась приглядывать за Лидией, когда у него были долгие дежурства или вызовы. «Да какие тут стороны? Я не то чтобы одобряю эту шайку у власти». Стафис понизил голос, будто кому-то в такой глуши могло прийти в голову подслушивать их разговор. Конечно, он обращался уже не к сестре, а к девушкам. Лидия быстро заскучала и занялась поглощением печенья, до которого могла дотянуться, не вставая с колен Мари. «Сначала Линчев, потом Ротор. Я за достойную жизнь. Вот за что я. Последняя королева была такая неуверенная в себе дама, насколько я помню». Он на мгновение задумался. И все-таки при новой власти жизнь стала... «Да что вам объяснять, сами знаете». Кассандра огляделась. Все без исключения дома в их поселке обветшали и нуждались в капитальном ремонте. Работы тут было мало, особенно зимой. Каждый год власти округа отбирали у них несколько цветочных секторов и передавали более крупным поселениям. Можно было устроиться в школу или больницу, но и там платили так мало, что Стафис в свое время переругался со всеми родственниками, когда отказался уезжать в Андувелон на заработки. Ссора тянулась несколько месяцев, пока отец не придумал оставить Стафиса на хозяйстве с маленькой Лидией, а старших сестер забрал с собой. С тех пор обе стороны, продолжая жить в крайней бедности, удивительным образом были довольны друг другом. «Перемены тогда произошли радикальные», — вспоминал Стафис. «Ротор все с ног на голову перевернул. Многих арестовали. Это, конечно, не понравилось Ливьерам. Правда, эти дамы не сразу о себе заявили. 5-6 лет назад». «Там только девочки?» — удивилась Кассандра. Об этом она слышала впервые. «Девочки, женщины, верно». «А где же мужчины? Или их все устраивает?» «Откуда мне знать?» Стафис пожал плечами. Он размешал ложечку цветочного меда и громко отхлебнул из чашки. «Нет, вряд ли, конечно, мужчин все устраивает. Может, они там эти, феминистки? В общем, если полиция ловит Ливьер, их забирают в Ротербург. А раненые или больные ливьеры иногда забредают на наши поля, как будто им среди ливьер умирать не так страшно». «Тогда их души попадают в рай», — тихо сказала Лидия. Марине весело усмехнулась. «Стафис, а с той женщиной, ну, которую я нашла, все будет хорошо?» — спросила девочка и дотронулась до своей щеки. «Не знаю, сестренка, но доктора постараются ее вылечить». «А что потом? Вы выдадите ее? Властям, я имею в виду», — напряженно спросила Кассандра, пристально глядя на Стафиса. Он покачал головой, отводя глаза. «Это зависит от пациента, Касси. Я помню пару случаев. Обычно Ливьера благодарит за помощь и тихо уходит, если только ей не попадется особо законопослушный врач. Так это не про наше захолустье. А вот была одна девчонка, хитрая лиса, еще и рыжая. Она сама попросила передать ее в окружную полицию». «И что потом?» Кассандра затаила дыхание. Стафис нахмурился, словно не хотел говорить, но все-таки ответил. Застрелила полицейских и сбежала.